Глава 5. В последней четверти 18-го столетия проживал в Нижнем Новгороде мещанин Василий Баранщиков. Он был человек маленький, но предприимчивый и трудиться не любил, а желал разбогатеть как-нибудь сразу. На несчастье это Баранщикову не удавалось. Он запутался в долги разным частным людям и накопил на себе недоимку в общественных платежах. Дело было худо, но Баранщиков не срабел и с веселым духом переписался из мещан в купцы, чтобы ему более верили. Набрал у людей в долг кожевенного товара, выправил в январе 1780 года из Нижегородского городского магистрата паспорт и уехал на ярмарку, которая собирается на второй неделе Великого Поста в Ростове. С этой ярмарки почтенный Баранщиков домой уже не вернулся и оставил там на власть Божию и на людское попечение свою купеческую жену и детей без всякого пропитания. И купец, и товар – все пропало бесследно, и в течение целых 7 лет не было об этом удальце никаких слухов. Как вдруг на 8-й год нужа пригнала его к луже. И он явился в России, представляясь различным вельможам, и всех их прекрасно обманывал, пока не попался своим общественным людям, которые сейчас же разобрали дело Баранщикова в тонкость, и Лазарю, которого он распевал, не поверили, а потянули его к расправе. Тогда Баранщиков обратился к старинному средству снискать себе счастье в особину и составил о своем бродяжестве сказку с тем, чтобы поднесли ее особам и царице в виде печатной книжки под заглавием «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода в 3 частях света в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год, Санкт-Петербург, 1787 год». Из этой редкой нынче книжки, представляющей экземпляр сказки Екатерининского века, мы возьмем только самое существенное, что повествовал о себе Баранщиков. Он продал будто весь свой товар в Ростове и выручил за него денег 175 рублей. Из этих денег он хотел заплатить, что следовало за товар тем, кто оказал ему доверие. Но деньги у него сейчас же украли ростовские мошенники. Баранщиков остался без всяких средств, так что ему не на что было и лошадей покормить. Тогда он, не желая сидеть без дела, продал в Ростове за 40 рублей 2 своих лошадей и отправился попытать счастье в Петербург. По прибытии в Петербург он нанялся матросом на корабль генерала Михаила Савича Бороздина и коллежского советника Василия Петровича Головцина с платою по 10 рублей в месяц и в половине сентября вышел в море. Корабль был нагружен мачтовым лесом, а курс они держали из Кронштадта в Бордо и Гавр-де-Грас. Однако на этом корабле Баранщиков дошел только до Копенгагена, где он опять сделался жертвою злоумышленников. И отсюда справки о нем уже стали невозможными, а приходилось верить ему во всем на слово. Сказка же Баранщикова становится с этого шага все более интересную и менее вероятную.